Глава 57. Камила. «Где он?» — спрашиваю я, как только вижу отца, стоящего ко мне спиной и упирающего руки в бока. «Где кто?» Отец не поворачивается ко мне. Его тон резкий и обвиняющий, поскольку я только что раскрыла все свои карты. «Где кто?» — повторяет он, на этот раз оборачиваясь и вглядываясь в меня настолько пристально, что у меня дыхание перехватывает. «Карло Моретти — добрый человек. Он умеет прощать. Но если вы будете с ним спорить или лгать, он покажет вам свою худшую сторону». «Он покинул компанию. И, честно говоря, это к лучшему. Для всех». «Рикс недостаточно хорош для тебя». Вот что говорит его тон. Вот что читается в его взгляде. «Папа, ты не можешь!» «И почему же?» «Потому что...» Мой голос дрожит, когда я пытаюсь справиться с приливом адреналина. «Мне нужно добраться до Рикса. Мне нужно посмотреть, все ли с ним в порядке. Весь падок залит кровью. А что с отцом и его болезнью? Я отказываюсь нагружать его еще большим стрессом прямо сейчас, рассказывая о событиях 6-летней давности. Позже. Я расскажу все позже, когда решим другие вопросы. Папа, ты должен выслушать. У него были на то причины. Он... Ты не должен его увольнять!» «Могу и, черт возьми, сделаю это!» — кричит он, кружа по крошечному кабинету и пытаясь подавить дрожь. «Нет, пожалуйста! Он пытался защитить...» «Из-за детской прихоти он опозорил всю команду. У меня и так дел полно, чтобы постоянно убирать за твоим парнишкой». «Моим парнишкой?» «Думаешь, я не знаю, что происходит в моей команде?» «Знаю, Камила. Я знаю, и мне больно, что ты все от меня скрыла». «Вот черт, он в курсе. Я просто ненавижу расстраивать папу, но сейчас я должна высказаться. Потом у него будет время, чтобы обо всем хорошенько подумать». «Ты во многом ошибаешься. Рикс защищал!» «И теперь ты собираешься лгать, чтобы защитить его? Хочешь разрушить свою репутацию?» «Папа!» — кричу я, но он выходит из комнаты, громко хлопая дверью. «Вот черт, он сейчас слишком взвинчен. Долбанный итальянский темперамент. Потом он остынет. Придется подождать. Для начала мне нужно найти Рикса». К счастью, он в своей комнате отдыха, запихивает вещи в дорожную сумку. «Рикс!» «Не сейчас». Он стоит спиной ко мне, положив руки на стол и низко опустив голову. Поражение. Он — живое олицетворение этого слова. «Поговори со мной. Пожалуйста. Как ты? Все в порядке?» Я вся на нервах и не знаю, как исправить ситуацию, поэтому просто бормочу. «Я не хотела, чтобы ты...» «Все нормально. Просто охренительно». Тон его голоса совершенно спокоен. «Мне просто... нужна минута». Меня охватывает отчаяние. «Я заставлю его нанять тебя обратно. Нужно все исправить. Я сделаю так, чтобы...» «Как?» Рикс оборачивается и смотрит на меня так, что мое сердце готово разорваться. На костяшках его пальцев кровь, а на щеке ссадина. Видимо, Брэндон ударил его, защищаясь. Я хочу протянуть руку, прикоснуться к нему, утешить его. Но выражение его лица говорит мне, что сейчас не время. «Весь мир только что видел, как я разбил морду этому ублюдку. Вот это видео точно станет вирусным. 10 камер вели видеосъемку. Мои поздравления. Уверен, это пойдет Моретти на пользу». «Мы объясним всем фанатам. Мы можем...» «Ты действительно думаешь, что я заставлю тебя рассказать всему миру о том, что произошло 6 лет назад? Рассказать всем, почему я так отреагировал? Неужели ты такого низкого мнения обо мне? Я не собираюсь бросать тебя под автобус, чтобы спасти себя, Камила». «Я не знаю, что и думать». «Все ты знаешь». Его улыбка сдержанная и такая грустная. «А ты в порядке?» Я киваю. «Я должен был это сделать, набить ему морду. Но теперь я ни черта не понимаю». Слова Рикса проникают в мою душу и кинжалом вонзаются в самый ее центр. «Послушай, Рикс...» Я протягиваю руку, но он отмахивается от меня. «Просто хватит». «Давай я подвезу тебя». «Не беспокойся обо мне». Он закидывает сумку на плечо, бросает на меня последний взгляд, который я никогда не забуду, и шагает к двери. Я не свожу с него глаз, когда он останавливается, опускает голову и говорит. «Я бы сделал это снова, не задумываясь. Даже зная о последствиях. Просто дай мне время разобраться в собственном дерьме. Но, Кэм, Я реально ни о чем не жалею». Его последние слова, произнесенные едва слышным шепотом, разрывают мне сердце и одновременно ласкают его. Я смотрю ему вслед, и мне становятся очевидными две вещи. Я влюблена в Спенсера Рикса. И, кажется, я только что его потеряла.